К нему, естественно, приставили училку. Юстина, выпускница филфака, пальчиком педантично поправляла очки, сползавшие с переносицы, и, сидя напротив, терпеливо выслушивала монологи русского Макбета. Его слова о любви и рефлексиях, грехопадения ее совсем не трогали. Но тут же скидывалось, как он делал ошибку. Она стала его тенью за кулисами. «Добж, хорошо», — бросал он кому-то. «Добже», — чеканя каждую букву, шипела она за спиной и не прощала формального «прош», «прошу», вместо гибкого «проше». Я спросила у учительницы Юстины после премьеры, каким Саша был учеником. «Нет, он не тупой, он упрямый, но только очень торопится. Я ему все время говорила: Сашка, не так быстро. У нас так шибко не говорят». «А как ты думаешь, он понимает то, что говорит, или надежда только на актерскую память?» «О, теперь да, понимает. А сначала мало. Теперь он хорошо говорит на улице. А недавно я видела, как на репетиции он даже текст подсказывал нашему артисту, когда тот слова забывал». Марек Вуйчик, 80-летний талисман театра, играл в «Макбете» одну из ведьм и действительно время от времени плавал в шекспировском тексте. В предпремьерные дни Домогаров, переигравший супергероев в кино и суперлюбовников на сцене, дрожал как заяц, почуявший близость охотников. Суфлер носился за кулисами, следя за перемещениями Домогарова, но тот на суфлера решил не надеяться. Когда на Марьяцком костеле бьют часы, трубач четырежды играет Марьяцкий хейнал, что-то вроде гимна Кракова. На север, на юг, на запад и восток разлетается красивая мелодия. И вдруг обрывается на высокой ноте. Это, пожалуй, самая удивительная легенда Кракова. Согласно ей, когда татары поступили к городу, трубач, обычно собиравший хейналом горожан на молитву, решил предупредить их о нашествии. Он заиграл во внеурочный час, и татарский стрелок натянул тетиву лука. Стрела вонзилась трубачу в горло, и мелодия оборвалась. Спустя много-много лет Булат Акуджава напишет своей польской подружке, тоже поэтессе, Агнешке Осетской. «Когда трубач над Краковом возносится с трубою, хватаюсь я за саблю с надеждой в глазах». Так вот, пока трубач на четыре части света выдувает свой красивый хейнал, Саша Домогаров, сосредоточенный и внутренне сгруппировавшийся, идет в Богателлу на Макбета, как на осаду крепости. Он даже не замечает, что миловидные польки очумело смотрят вслед. А наглые тинейджерки кричат ему: «Бохум, Бохум!» В Польше Домогаров никто иной, как яростный, сумасшедший от любви красавец Бохум из киноэпопеи «Огнем и мечом», поднявший национальный дух в стране. Но не о роли кинематографа в формировании патриотического сознания хочется говорить в живописном маленьком Кракове, а о причудах и заворотах актерской судьбы. Судьба Александра Домогарова — идеальный пример ее непредсказуемости, фатальности и прочих паранормальных явлений. Вот поди ж ты, целых 12 лет служил артист Домогаров в театре армии. Красивый, фактурный, хорошо пел, переиграл всех героев-любовников. Но, несмотря на всю его мужскую харизму, публика сохла по другим. тем, кто уже мелькал в чахлом кино –